Помрачение. Что-то малиновой бахромой колышется на краю зрения. Наверное, он принял слишком много морфия, или болезнь прогрессирует и добралась до глаз. Пепел снежинками вплывает в окно. Уже рассвет? Или это зарево пожара? Простыни насквозь пропотели, форма мокрая, будто он купался во сне. Во рту привкус крови. Фон Ромпель перекатывается на край кровати и смотрит на макет. Он уже исследовал каждый квадратный сантиметр игрушки. Бутылкой отколотил угол. Сооружение по большей части полое. Шато, собор, рынок. Но зачем тратить время и ломать их все, если самого главного дома нет? В несчастном городе за окном почти все горит или рушится, а здесь в миниатюре наоборот. Город стоит, а дом, где он сейчас, испарился. Могла девочка забрать его с собой при бегстве? Да, могла. Дядю перед отправкой в Форт Националь тщательно обыскали. Об этом фон Румпель позаботился. И не нашли ничего, кроме бумаг. Где-то обрушилась стена, тонны каменной кладки с грохотом оседают на землю. То, что этот дом стоит среди всеобщего разрушения, вполне убедительное доказательство. Камень где-то здесь. Надо просто отыскать его, пока еще есть время, прижать к сердцу и ждать, когда богиня протянет огненную руку и выжжет его беды. Выведет его из цитадели, из осады, из болезни. Он будет спасен. Надо лишь заставить себя встать с кровати и продолжить поиски. Методично. Сколько бы часов они ни заняли. Разобрать тут все по кирпичикам. Начать с кухни. Еще раз.